Никто не мог оспорить его авторитет, и ни у кого не было для этого оснований. Хотя с этим трудно было смириться, его слова были правдой, чего и следовало ожидать, учитывая, что Санни не умел лгать. Он бы с удовольствием лгал и манипулировал этими людьми, но, к сожалению, манипулировать ими можно было, только говоря правду. Как ни странно, в результате он начал приобретать репутацию грубого, но справедливого лидера. Кто может быть надежнее дьявола, в конце концов? После 3 дней отдыха для одних и изнурительной работы по подготовке колонны к предстоящему путешествию для других, небольшой автопарк наконец покинул ангар старого бункера. Метель еще не успела вернуться, поэтому их местоположение сразу же стало известно всем, кто удосужился бы посмотреть. Разрезая тьму лучами яркого света и разрывая тишину гулом мощных двигателей, колонна двинулась на север. Их долгий путь начался. Глава 915. Дурацкая затея. В холодной темноте небольшая процессия машин поднималась по старой разбитой горной дороге. Дорога шатко прижималась к каменному склону и была настолько узкой, что колеса транспорта едва помещались на ее потрескавшейся поверхности. Глядя в окна справа от себя, беженцы видели лишь отвесный обрыв. Казалось, что они едут по пустому месту, в нескольких сантиметрах от гибели. Время от времени колеса медленно движущейся машины сталкивались с дороги камень, и он падал вниз, ударяясь о скалы с оглушительным звоном. Звук разносился далеко по глубокому ущелью, отражаясь от его каменных стен и становясь все громче и громче. Испуганным беженцам он показался оглушительным, как раскат грома. Темнота только усиливала их страх. Фары транспортных средств прорезали в нем широкие полосы, но за их пределами ночь была непроницаемой и гнетущей. Водители и так с трудом удерживали машины на узкой дороге, а если еще и большая ее часть была скрыта леденящим мраком, то их задача казалась просто невыполнимой. Передвижение по горам ночью было делом непродуманным и опасным. Это было просто глупостью. Кто же тогда дурак? Изучая показания датчиков в командном отсеке носорога, Санни мысленно прикидывал скорость их продвижения. Как бы он ни думал об этом, скорость движения колонны была ужасающе мала. К сожалению, с этим ничего нельзя было поделать. Мощный БТР двигался во главе колонны, расчищая путь остальным машинам. Его таран был опущен и снова служил для проталкивания через снег. Время от времени носорогу приходилось убирать с дороги и другие препятствия, каменные обломки, крупные валуны, массивные глыбы льда, отколовшиеся от ледника на вершине горы. В основном все это удавалось. Очень редко они натыкались на что-то, что носорог не мог переехать или отодвинуть. В таких случаях колонне приходилось останавливаться и ждать, пока Санни устранит препятствие, с которым БТР не мог справиться самостоятельно. Носорог был мощной машиной, но он не мог сравниться с силой мастера. Было очень мало вещей, которые Санни не мог убрать с дороги, а если и находились, то он просто рассекал их грехом утешения. Нефритовое лезвие прекрасного цзяня было достаточно острым, чтобы разрезать гранит, словно воду. Не то чтобы ему нравилось слушать его вкрадчивый шепот. Как бы то ни было, каждая такая остановка делала их и без того медленное продвижение еще медленнее. Темнота, холод, ненадежность старых горных дорог, тяжелое состояние местности после недавнего землетрясения – все это не облегчало Санни жизнь. И это только естественная сторона происходящего. Конечно, вокруг были и другие угрозы. Весь регион кишел кошмарными существами. Пока что Санни удавалось провести колонну мимо огромных стай мерзостей, но то, что им придется сражаться, было вопросом времени. При том, сколько шума они производили и сколько света излучали, на них непременно должно было обратить внимание какое-нибудь голодное существо. Некоторые, конечно, уже заметили. Однако святая смогла убить несколько одиноких кошмарных существ, не привлекая к себе особого внимания. Санни использовал ее в качестве наблюдателя, поэтому она двигалась отдельно от колонны, чтобы перехватить возникающие угрозы до того, как они смогут нанести ущерб транспорту. Однако он не знал, как долго продлится ее защита. Санни чувствовал, что безопасная зона вокруг конвоя становится все меньше и меньше. По крайней мере, он и его солдаты могли видеть сквозь темноту. Если бы они были так же слепы, как обычные солдаты, охранявшие колонну, Санни, наверное, уже сошел бы с ума. А так он оставался на удивление спокойным и рассудительным. Для него ситуация была одновременно и простой, и неоправданно сложной. В его распоряжении было два типа вещей. Первое – это активы. Святая и кошмар, он сам, и регуляр, и обычные солдаты. Другая часть – иждивенцы, беженцы, а также профессор Абель Лебед. Кроме того, существовало четыре вида опасности. Первое – это кошмарные существа, которых он должен был выслеживать с помощью своих теней и либо избегать, либо убивать. Другая угроза исходила изнутри, люди поддавались заклинанию или сходили с ума, что можно было смягчить различными мерами. Третьей угрозой была сама окружающая среда. Мир мог легко убить их, даже не прибегая к помощи мерзостей, но и с этим можно было справиться. И, наконец, существовал четвертый вид опасности, самый страшный, непредвиденные угрозы. Их нельзя было ни предотвратить, ни решить, ни смягчить. Задача Санни заключалась лишь в том, чтобы правильно применить свои активы, чтобы защитить своих иждивенцев от опасности. Однако даже если он примет все правильные решения, ничто не помешает открыть новые врата прямо посреди колонны, так что об этом тоже придется подумать. Отлично. И вдобавок ко всему мы слишком медлительны. Мало того, что конвой двигался слишком медленно, чтобы в случае необходимости спастись от нападения, он еще и сильно отставал от графика. При таком темпе беженцам придется провести ночь или две внутри транспортов, а не в сравнительно безопасном лагере. Что ж, пока я ничего не могу с этим поделать. Если бы у него были лучшие машины, если бы у него было больше пробужденных, если бы в его распоряжении было больше инструментов. Санни вздохнул. Не было смысла думать о таких вещах. В этот момент выражение его лица немного изменилось. Санни посмотрел в сторону, словно пронзая взглядом корпус носорога. Там, в нескольких километрах впереди, склоны ущелья сходились вместе, образуя небольшую долину с замерзшим озером, занимавшим большую часть ее поверхности. Из-за высокого скалистого выступа показалась стая кошмарных существ и спускалась к озеру. А на другой стороне долины, по-прежнему скрытой от глаз склоном горы, находился еще один рой, поменьше, но состоящие из гораздо более мощных мерзостей. Они двигались в том же направлении. То, чего опасался Санни, сбылось. Конвой не мог повернуть назад и не мог избежать столкновения с двумя роями. Схватка была неизбежна. Уголок рта дернулся. Встав со своего места, Санни размял конечности, а затем с бесстрастным выражением лица посмотрел на иррегуляров. Его люди мгновенно напряглись. «Призывайте свое оружие». Пришло время подышать свежим воздухом. Глава 916. Разделяй и властвуй. Судя по тому, что видел Санни, каждая из двух групп кошмарных существ была примерно такой же сильной, как и рой безглазых мерзостей, уничтоженный его командой в самом начале кампании. Первый рой состоял примерно из двух сотен существ, в основном пробужденных, а возглавляли их несколько десятков падших. Второй рой находился дальше и был гораздо меньше. В нем было не более 50 существ, однако все они были падшими, и среди них было четверо испорченных. Сражаться с каждой из стай по отдельности было бы трудно, но вполне возможно. Но если позволить им объединить усилия, Санни не знал, что тогда произойдет. В его сердце теплилась слабая надежда, что кошмарные существа уничтожат друг друга, но он понимал, что на данном этапе это слишком маловероятно. Какая бы вражда ни существовала между этими двумя племенами мерзостей, она не могла сравниться с их неистовым желанием пожирать людей, а когда рядом находились сотни беззащитных мирных жителей, эта жажда крови уже текла по их венам как огонь. Битва была неизбежна. Вопрос заключался в том, как он собирался сражаться. Лучшим решением было бы остановить натиск мерзостей рядом с колонной, на узкой горной дороге. Здесь не было места для использования врагом своего подавляющего численного преимущества, и защитники могли противостоять им по несколько штук за раз. Однако кошмарные существа не отличались рассудительностью и чувством самосохранения. Они бы безумно набросились на Санни и его когорту, погребая их под лавиной тел. И неважно, сколько из них в итоге будет разрублено или упадет в бездонную пропасть горного ущелья, лишь бы некоторые смогли вонзить свои клыки в человеческую плоть. Кроме того, он не знал, какой силой обладают эти мерзости, поэтому не мог гарантировать, что конвой не получит повреждений. Но самое главное, Санни просто не мог допустить слияния двух стай. Единственный шанс на быструю и решительную победу он видел в том, чтобы уничтожить их до того, как это произойдет. Это означало, что иррегуляры должны были выдвинуться вперед и встретить врага на широком, открытом поле боя в долине впереди. Нужно было либо уничтожить один рой до появления второго, либо каким-то образом поразить оба роя одновременно, иначе погибнет много людей. Проклятие! Носорог уже остановился, заставив последовать его примеру движущиеся за ним машины. БТР перекрывал почти всю дорогу, поэтому проехать мимо него было невозможно, даже если бы они захотели. Санне и его людям пришлось выбираться на крышу через один из верхних люков, а затем прыгать вниз. Не прошло и нескольких минут, как из динамиков портативной рации раздался искаженный голос Гера. «Капитан Санлис, есть ли еще препятствия?» Санни задержался на несколько мгновений, затем ответил размеренным тоном. «Нет, впереди неприятности, разверните своих солдат и приготовьтесь защищать колонну. Моя когорта выдвинется вперед, чтобы вступить в бой с врагом, но если что-то прорвется мимо нас, то остановить его должны будете вы и ваши люди». К сожалению, Гир мало что мог сделать, был лишь одинокий спящий и небольшое количество заряженных боеприпасов, которыми Самара снабдила солдат перед отъездом из бункера. Заряд еще не должен был полностью рассеяться, так что у них оставалось несколько часов, чтобы воспользоваться несколькими зачарованными пулями. Однако на этом все и закончилось. Даже без бронированных экзоскелетов обычные солдаты не могли сравниться с кошмарными существами выше спящего ранга. Ответ Гера последовал после нескольких секунд молчания. Понял, что делать, что делать. Забегая вперед, Санни лихорадочно перебирал в уме многочисленные сценарии, просчитывая риски и пытаясь найти выход из тяжелой ситуации, который не обернулся бы катастрофой для конвоя. Как бы он ни смотрел на это, чем-то надо было пожертвовать, чтобы склонить чашу весов в свою пользу. Его мозг работал на полную катушку, но никак не мог прийти к решению. Вскоре он стиснул зубы и скомандовал регулярам выдвигаться. Они бросились вперед, в холодном молчании преодолевая снег. Им потребовалось совсем немного времени, чтобы добраться до небольшой долины. Они успели добраться до ее края до того, как первая стая кошмарных существ успела спуститься с горы, но едва ли. Оставалась минута-другая. Вторая стая была еще на некотором расстоянии, скрытая за высоким склоном. Перед ними было большое пустое пространство. Оно было покрыто снегом и почти идеально ровным, потому что большую часть долины занимало горное озеро, которое замерзло сейчас, когда в Антарктиде наступила долгая ночь. Именно здесь им предстояло сражаться. Скоро нетронутая поверхность снега окрасится кровью. Хотелось бы надеяться, что кошмарных существ, но, возможно, и людей. Санни приказал своим солдатам спрятаться за высокими валунами и взобрался на вершину одного из них. Затем он вызвал боевой лук Моргана и на мгновение закрыл глаза. Он был недостаточно силен. В его распоряжении было слишком мало активов. Эта проклятая война была слишком несправедливой. Кто-то должен был остановить большую стаю, а кто-то – меньшую, но более мощную. Кто-то должен был наступать, а кто-то оставаться в тылу и защищать конвой. Достичь всех этих целей без потерь было просто невозможно, и хотя Санни знал, какое решение он должен принять, сделать это было нелегко. «Прости, святая, его верному демону придется взвалить все на себя и встретиться лицом к лицу со вторым роем, имея рядом с собой лишь кошмара. Он не мог выделить даже тень, чтобы поддержать их. Одна из них присматривала за колонной, а остальные три были нужны ему самому. Святая всегда была выдающимся воином, но даже она не могла в одиночку справиться с полусотней падших и тремя испорченными мерзостями. Черный скакун, конечно, поможет, особенно теперь, когда он подчинил себе множество ночных кошмаров, но все же шансы были не в их пользу. Если бы они остались один на один с врагом, обе тени в конце концов были бы уничтожены. Поэтому скорость была крайне важна. Если регулеры справятся с большим роем достаточно быстро, они смогут прийти на помощь святой. Если же нет, Санне придется либо рисковать потерей теней, либо отозвать их и поставить под угрозу жизни регулеров, которые в таком случае будут атакованы с двух сторон. «Ким, мне нужна твоя помощь». Мрачно вздохнув, он поднял лук и натянул тетиву. Глава 917. Черные языки. Черная стрела бесшумно пролетела сквозь тьму безлунной ночи и бесследно исчезла в белом снегу. Затем еще одна. Санни постарался отправить в полет как можно больше стрел, пока не появился рой. В итоге ему удалось натянуть лук 14 раз, зная, что придется, и, хотелось бы надеяться, успеет спасать святую. Он решил надеть на предстоящую битву мантию подземного мира. С ней уже было слито предсмертное желание, но Санни пока не стал вливать свою сущность в трансцендентные чары, не желая привлекать к себе внимания. Пока что он был лишь черным силуэтом на темном фоне ночи, почти незаметным, если бы не бледное сияние багрового полярного сияния, что клубилось над головой, пожирая небо своим призрачным светом. Вскоре Рой спустился в долину. Кошмарные существа имели звериный вид, с грязным мехом и истощенными, изможденными телами, которые были полны лихорадочной силы. У них были длинные и узкие морды, показывающие голодные пасти с черными языками и бесчисленными клыками, достаточно острыми, чтобы разрезать металл. Особенно свирепыми были падшие мерзости. Их тощие тела были вдвое больше, чем у кошмара, а из клочковатой шерсти, как из доспехов, торчали кровавые костяные выступы. Их хвосты напоминали ползучих змей, а с длинных черных языков капала ядовитая слюна. С подобными мерзостями Санни еще не сталкивался. Спустя 2 месяца после начала кампании в Антарктиде первая армия узнала кое-что о цепи кошмаров. Несмотря на все меры предосторожности, многие пробужденные были затянуты зовом в царство снов, большинство из них так и не вернулись, но 2 или 3 смогли найти семя и пережить его испытание, став мастерами. Все они рассказывали одну и ту же историю. В ранее неизвестном регионе царства снов расцвели бесчисленные семена кошмаров, которые приводили в неистовство мириады кошмарных существ. Это была огромная пустыня, покрытая жуткими руинами, а на горизонте, словно страшный мираж, иногда появлялась гигантская черная пирамида. Учитывая, что большинство врат происходило из одной и той же проклятой земли, неудивительно, что и кошмарные существа, попадающие через них в мир бодрствования, часто были похожи друг на друга. Первая эвакуационная армия не раз сражалась с одними и теми же племенами мерзостей. Безглазые, например, были обычным явлением в Антарктиде, и люди выработали методы борьбы с ними. Но эти черные языки были новыми. Санни никогда раньше не видел и не слышал о них. «Спускайтесь, ублюдки!» Опустив боевой лук Морганы, Санни присел и скрылся в объятиях теней. Окруженный ими, он был практически невидим, и это было хорошо, потому что он не хотел, чтобы мерзости заметили его. Следуя его приказу, члены когорты тоже попрятались. Даже если это означало отказ от возможности обстреливать кошмарных существ дальними атаками во время приближения, Санни приказал им ждать его сигнала. Секунды тянулись мучительно медленно. Ветер завывал в горах, принося с собой едкий запах крови и гнили. Беззвучно ругаясь, он стиснул зубы. Где-то неподалеку Святая и Кошмар, должно быть, уже вступили в бой со вторым роем. Санни ожидал услышать яростный вой, но, к своему удивлению и беспокойству, услышал лишь шум ветра. 3 его тени были с ним, обвившись вокруг лука, а 4-я – с конвоем, так что Санни не мог видеть, что происходит за склоном горы. Отсутствие информации сводило его с ума, мышцы болели, прося взорваться и начать действовать. Но, следуя плану, он заставил себя оставаться неподвижным. Санни нужно было, чтобы весь рой черных языков спустился в долину, прежде чем он начнет атаку. «Поторопитесь, проклятые уродцы! Не может быть, чтобы вы не видели, не слышали и не чуяли конвой. Разве вы не жаждете вкусной человеческой плоти?» Через минуту или около того последняя из мерзостей наконец-то достигла плоской поверхности долины. Масса звероподобных тел устремилась на юг, намереваясь пересечь замерзшие озера. Они явно двигались целенаправленно, понимая, что поблизости находится добыча. Ближе, чем вы думаете. Санни подождал, пока стая достигнет середины озера, и только после этого начал действовать. Сконцентрировавшись, он влил свою сущность в боевой лук Морганы. Однако он не стал снова натягивать тетиву. Вместо этого он активировал заклинание «Бремя мира», отчего 14 стрел, которые он отправил в полет ранее, вдруг стали невероятно тяжелыми. Поддерживать и контролировать такое количество стрел одновременно было нелегкой задачей даже для него. Санни пришлось испытать пределы своего контроля сущности и концентрации, чтобы добиться желаемого. Казалось, что скоро он начнет кашлять кровью и потеряет сознание. Но в конце концов Санни выдержал это испытание. Каждая из стрел вонзилась в слабое место в ледяном покрове озера, которое он нашел с помощью Ким. И вот теперь, когда все 14 стрел вдруг навалились на лед сокрушительным весом, лед начал трескаться. Сначала медленно, а затем все быстрее и быстрее, под снегом расползалась сеть трещин, как будто разбивалось огромное стекло. Неописуемо красивый звук трескающегося льда на несколько мгновений заглушил вой ветра, и кошмарные существа напряглись, но было уже поздно. Прежде чем они успели что-либо предпринять, Поверхность озера под их ногами проломилась, отправив сотни мерзостей в ледяную воду. В одно мгновение обширное пространство нетронутого снега исчезло, сменившись сценой полнейшего хаоса. Массивные куски льда рушились и переворачивались, а бесчисленные кошмарные существа падали в абсолютно черную, невыносимо холодную воду внизу. Они пытались выбраться обратно на что-то твердое, но их вес уже ничто не поддерживало. Весь рой был поглощен озером. Конечно, холодная вода не могла убить кошмарное существо, но и тонуть они не собирались. В случае необходимости мерзость могла доплыть до берега или просто идти по дну озера, пока снова не достигала поверхности, пробивая лед на другой стороне. Для таких монстров оказаться в ледяном озере – небольшая помеха, не более. Издав негромкое рычание, Санни поднялся на ноги и снова натянул боевой лук Морганы. На этот раз на его тетиве появилась стрела другого типа. Странная стрела, похожая на молнию в клетке. Окутав удар грома тремя тенями, Санни не стал целиться и просто отпустил тетиву, отправив вознесенскую стрелу в середину озера. В тот момент, когда разъяренная молния коснулась поверхности воды, произошла ослепительная вспышка, и Санни на мгновение ослеп. Не успел он опомниться, как голос заклинания хором произнес в его сознании: «Вы убили, вы убили, вы убили, вы получили воспоминание, вы получили воспоминание, вы убили, вы убили». Глава 918. Безголосые рейфы. Заклинание продолжало шептать, и богатый гобелен его голоса создавал странную гармонию с самим собой. Результат был почти отвлекающим. Санни мгновенно сбился со счета, сколько существ он убил этой единственной стрелой, но, кажется, около сотни, по крайней мере. Рой был просто уничтожен. Половина черных языков была мертва, а оставшаяся половина поджарена и повреждена в разной степени. Вода горного озера, которая еще несколько секунд назад была ледяной, теперь, казалось, кипела. Кроме того, ему посчастливилось получить кучу воспоминаний. Пусть даже большинство из них было от пробудившихся мерзостей. Святая сегодня точно хорошенько поест, если, конечно, она выживет. Не успел Санни опомниться, как до его ушей донесся знакомый электрический вой. Самара уже наводила свою тяжелую винтовку. Вспыхнуло дуло, и в следующее мгновение голова раненой падшей мерзости, пытавшейся забраться на большой кусок льда, разлетелась на кровавые куски. Спустя долю секунды выстрелил и карабин Ким. Верно, любой другой мастер, наверное, смог бы уделить несколько мгновений, чтобы оценить невероятный подвиг, уничтожить сотню мощных кошмарных существ менее чем за секунду, но Санни не повезло. Он все еще мчался на перегонки со временем, а впереди его ждал совсем другой рой мерзостей. Нетронутые белые просторы горной долины исчезли. Вместо этого он видел лишь черную воду с плавающими в ней обугленными трупами и десятки злобно горевших кошмарных существ, судорожно пытавшихся выбраться на берег. Отказавшись от попыток взобраться на лед, они ныряли в озеро, чтобы проплыть по его дну. Поскольку электричество распространяется только по поверхности воды, второй раз применять удар грома было бесполезно. Глядя на эту мрачную сцену, Санни повернул голову и произнес: «Дорн, я оставляю тебя за главного. Эти ублюдки сильно пострадали и будут уязвимы при попытке пробить лед. Пусть Самара расправится с самыми сильными, а остальных прикончишь, когда они подойдут к Биллю и Ластеру». Гигантский мужчина кивнул, глядя на него с очень странным выражением лица. «Понятно. Но, капитан, как насчет вас?» Санни уже спрыгивал с валуна. «Я пойду разберусь со вторым роем». Дорн моргнул. «Есть второй рой?» Санни не услышал его. Превратившись в стремительную тень, он полетел сквозь тьму так быстро, как только мог, и помчался к тому месту, куда послал святую. «Продержись еще немного, святая, я иду». Вскоре он преодолел отвесную стену горного склона и на мгновение замер, глядя вниз. Далеко внизу, в узком ущелье, шел яростный бой. Кошмарные существа напоминали гротескно высоких людей с черной кожей, запавшими глазами и неподвижными лицами. На них были странные доспехи, выкованные из темного металла, и никакого оружия. Однако у Санни было сильное чувство, что если к нему прикоснуться, то это будет конец, а их рты были зашиты. Неудивительно, что не было никаких завываний. Святая была молчаливой, и эти несчастные были такими же. Сейчас она в одиночку противостояла трем из четырех испорченных мерзостей. Трупы валялись на земле, а грех утешения танцевал, отражая один удар за другим. Молчаливая демоница отказалась от своего обычного приземленного стиля и сражалась не с собранностью, а с отчаянной решимостью. Глядя на нее, Санни не мог не вспомнить о первой встрече с живой статуей на пустынной площади мрачного города. Тогда изначальная каменная святая ценой своей жизни уничтожила несколько существ более высокого ранга. Четвертый испорченный бесцельно бродил, силясь разорвать черные нити, пронзающие его губы. По его жутко неподвижному лицу была размазана черная кровь. Казалось, разум существа исчез, разрушенный проклятым клинком, однако святая тоже была ранена. Рубиновая пыль проступала сквозь щели ее ониксовых доспехов. Она медленно теряла силы. Вдалеке кошмар сдерживал десятки падших мерзостей. Черный скакун неистовствовал среди них, разрывая их на части железными копытами, звериной силой и волчьими клыками. Его тело было окутано тенями, а сквозь дымку темноты яростно светились два багровых пламени. Черногривый жеребец выглядел воплощением ужаса и страха, но и ему было не сладко. Пока что кошмару удавалось опережать врага за счет своей огромной скорости, но он не мог позволить мерзостям наброситься на святую со спины. Каждый раз, когда они пытались это сделать, темному скакуну ничего не оставалось, как уступить свое преимущество и встать между безголосым и его всадником. Его бока были разорваны, а на соболиной шерсти остались странные следы, светящиеся призрачным голубым светом. Вокруг этих следов плоть кошмара, казалось, гнила. Две тени не могли противостоять рою ужасных мерзостей, которые, казалось, появились из врат третьей категории. Они могли сбежать от безголосых рейфов, но не могли победить их, только потерпеть поражение. Святая и кошмар продержались так долго только благодаря идеальному сочетанию их врожденных способностей и воспоминаний, которые Санни доверил своим теням. Святая использовала нарушенную клятву, которая постоянно ослабляла и вредила испорченным. Кроме того, она владела грехом утешения, трансцендентным оружием, обладающим коварной силой. За эту силу приходилось расплачиваться нанесением ментального урона своему владельцу, к которому святая была невосприимчива. Комбинация урона души и разума была поистине грозной, особенно в сочетании с ее превосходным владением мечом. Кроме того, грех утешения обладал зачарованием знамения ужаса, которое отравляло сознание врагов ужасом. Это зачарование усиливало действие мантии страха и повелителя ужаса, которыми обладал кошмар, делая черного жеребца тем могущественнее, чем больше его боялись. В прошлом эта безупречная синергия никогда не подводила, но сегодня этого было недостаточно. Впрочем, это было до того, как в уравнение добавился сам Санни. Бросившись к оврагу, он направил свои чувства вперед. Безголосые мерзости были достаточно сильны, чтобы одолеть его тени. Но насколько их хватит теперь, когда появился мастер теней? Глава 919. Бросая вызов гравитации. Спустившись по склону горы, Санни вышел из тени и сделал то, что в бою обычно считалось бы очень глупым поступком. Он подпрыгнул в воздух, взмыл высоко над ущельем, а затем резко рухнул вниз. Опытные воины знали, что прыжок в бою не приносит никакой пользы, а наоборот, делает человека открытым для потенциально смертельной атаки. Хуже всего было то, что прыгуну нечем было воспользоваться в качестве опоры, поэтому уклониться или изменить направление, чтобы избежать удара, было практически невозможно. Это даже не позволяло провести по-настоящему мощную атаку, ведь сила рождалась из земли под подошвами ног и проходила через все тело вверх, к острию клинка. Однако отчаянные времена требовали отчаянных мер. Падая, Санни напряг мышцы и натянул лук. В воздухе это сделать было гораздо труднее, но он как-то справился. Когда ветер засвистел в ушах, а земля с пугающей скоростью устремилась к нему, он открыл потоки сущности и активировал два зачарования. Одно из них – торговец смертью боевого лука Морганы. Другое – перо истины мантии подземного мира. Внизу святая отчаянно сражалась с тремя испорченными мерзостями. Ее доспехи были покрыты сетью трещин, из нескольких пробоин сыпалась мелкая рубиновая пыль. Враг был близок к тому, чтобы одолеть стойкого рыцаря. Но тут в воздухе промелькнула стрела, казалось, выкованная из бледного золота, и поразила в плечо одного из высоких кошмарных существ. Сила удара была столь велика, что темные доспехи разлетелись на куски, а острый наконечник стрелы вонзился в плоть. Нет, даже больше. Вся рука мерзости была начисто отрублена, прихватив с собой большой кусок плеча. Темная кровь брызнула на снег, отбросив испорченного назад. Зрелище было одновременно жутким и крайне болезненным. А мгновение спустя Санни, словно пушечное ядро, обрушился на другого безголосого. В этой атаке не было никакой изощренности, он просто превратил себя в живую, дышащую торпеду. Сделав мантию подземного мира весом в несколько тонн с помощью пера истины и задействовав силу тяжести, он упал с высоты и разбился прямо об испорченного демона, напавшего на святую. Результат был сокрушительным. Возвышающуюся мерзость не то чтобы сплющила, но она рухнула как карточный домик, а ее броня погнулась и сломалась. Оба они с оглушительным грохотом упали на землю, причем Санни, сверху. Что-то хрустнуло с тошнотворным треском. Камни под ними яростно затрещали, и ударная волна подбросила в воздух облако снега. Санни отбросила в сторону, он отскочил от земли и остановился. Если бы не костяное плетение, его шея была бы вывернута под неестественным углом. Но, похоже, он был жив и даже невредим. Ауч! Вот так, менее чем за секунду, двое из трех испорченных мерзостей были тяжело ранены и ослаблены. Однако, это был лишь первый акт появления Санни. К счастью, то, что произошло дальше, не требовало его активного участия. И это было хорошо, поскольку в данный момент он был не в состоянии что-либо предпринять. Ему нужна была секунда-другая, чтобы прийти в себя. Может быть, три. Из его тела вырвались две тени. Одна из них обвилась вокруг святой, а вторая полетела к кошмару. В следующее мгновение доспехи святой засверкали темным сиянием, а рубиновое пламя ее глаз слегка изменило цвет. Санни хоть и был на мгновение ошеломлен, но не растерялся. Более того, она не теряла ни доли секунды, используя открывшуюся перед ней возможность, чтобы мгновенно начать безжалостную атаку. Излучая ощущение вновь обретенной силы, молчаливая демоница рванулась вперед. Прежде чем дезориентированные кошмарные существа успели среагировать, она обрушилась на безголосого, которого Санни повалил на землю. Грех утешения вспыхнул, проскользнул сквозь широкую трещину в поврежденной броне и пронзил сердце демона, а затем вышел из его спины дождем крови. Пока Санни пытался встать, заклинание прошептало: «Вы убили испорченного демона, безголосый прилад 34. Ваша тень становится сильнее, вы получили воспоминание». Это было все, что ему нужно было услышать, чтобы сориентироваться и избавиться от дезориентации. Мир перестал вращаться. Все болело, но ничего нового, верно? Жестокий взгляд уже соткался из туманной дымки, и ему оставалась секунда-другая, чтобы воплотиться в реальность. К сожалению, этих секунд у него не было. Черная рука уже тянулась к нему, и ее хватка не сулила ничего, кроме страдания и смерти. Под черной кожей клубился призрачный голубой свет. Вместо горла Санни рука встретилась с лезвием осколка луны. Длинный стилет пронзил ладонь мерзости, а затем повернулся, разрывая ее. Призрачный свет струился из раны, цепляясь за прозрачное лезвие, но не причинял ему никакого вреда. Темп боя резко изменился. Раньше святая в одиночку сражалась с тремя испорченными мерзостями. Теперь их осталось только две, причем одна была без руки и из страшной раны обильно текла кровь. К тому же она была уже не одна. Рядом с ней был Санни, и они вдвоем. Санни противостоял глупцам, решившим выступить против них. Испорченные были сильными и грозными, но им не хватало мастерства и упорства мастера и его тени. Не хватало им и важнейшего качества, умения сражаться как единое целое, слаженно взаимодействуя для достижения результата, который был бы больше и смертоноснее, чем сумма его частей. А вот Санни и святая этим качеством они обладали в полной мере. Они настолько хорошо знали друг друга, что между ними не было необходимости в таких мелочах, как слова. Санни даже не нужно было использовать танец теней, чтобы прекрасно понимать боевую волю своей верной демоницы. Ведь она была его тенью, а также одним из мастеров, у которых он учился больше всего. Сражаться спина к спине со святой, ах, как же ему не хватало этого ощущения. В последнее время обстоятельства вынуждали ее действовать самостоятельно, поэтому им редко выпадала возможность сражаться вместе. «Давай поскорее убьем этих ублюдков и отправимся на помощь кошмару». Взяв в руки жестокий взгляд и грех утешения, они вдвоем бросились на возвышающегося над ними испорченного. Не теряя времени, они атаковали. Глава 920. Сумма частей. Уничтожить двух испорченных мерзостей было не так уж сложно. Ну конечно, было. Оба были ужасающе сильны и свирепы. Одна такая тварь могла уничтожить целую бригаду обычных солдат и стереть с лица земли целую человеческую цитадель. Малейшего прикосновения их рук было достаточно, чтобы уничтожить душу могущественного пробужденного. Но Санни и святая были сильнее. Не в буквальном смысле, поскольку обоим не хватало физической силы по сравнению с безгласными. Однако их мастерство, взаимодействие и убийственная решимость не имели себе равных. Заманивая мерзость в ловушку за ловушкой и помогая друг другу избежать ответных ударов, они стремительно уничтожали надвигающихся тварей. Помогало и то, что у одной из тварей не хватало руки и из нее текли реки крови. В каком-то смысле это было похоже на встречу с центурионами Карапакса на забытом берегу. Те монстры были выше Санни и по классу, и по рангу, и все же он прикончил их немало. А эти, несмотря на то, что испорченные кошмарные существа были гораздо мощнее, он тоже уже не был спящим. За прошедшие годы сила Санни значительно возросла. На самом деле он мог бы справиться с двумя безголосыми мерзостями даже быстрее, но его мысли были заняты тем, что он создавал тени, чтобы помочь кошмару выстоять. С помощью роя черных щупалец темному скакуну удалось продержаться до тех пор, пока Санни и Святая не покончили со своей добычей. Дальше все было несложно, хотя и не очень легко. Столкновение с десятками падших мерзостей тоже оказалось непростой задачей. Санни пришлось потратить все силы, чтобы уничтожить их и сохранить жизнь своим теням. Битва была тяжелой, жестокой и кровавой. Его тело было полно дыр, а разум был на грани коллапса из-за истощения. Однако втроем они представляли собой страшную угрозу. Без испорченного, возглавлявшего их, остальным безголосым ничего не оставалось, как поддаться ауре страха, исходящей от кошмара, безжалостного клинка святого и его теней. Грех утешения рассекал их тела, копыта и клыки кошмара разрывали их на части, жестокий взгляд сжигал их, а рой проявленных теней сдерживал и блокировал их, чтобы облегчить убийство. К концу пути узкий овраг был практически усыпан трупами. Последним погиб испорченный, сознание которого святая уничтожила еще до прихода Санни. Почувствовав страшную угрозу, исходящую от высокой мерзости, Санни решил не приближаться к ней и снова призвал боевой лук Морганы. Существо оказалось невероятно живучим. Чтобы убить его, ему пришлось вонзить в его плоть десятки стрел. В конце концов тварь упала на колени, отягощенная их тяжестью, но даже тогда она не умирала еще некоторое время. Черные нити, пронзающие его губы, не сдавались до самого конца, сколько бы мерзкая тварь не рвала их когтями. При этом безэмоциональное выражение исхудалого лица испорченного, как ни странно, ни разу не изменилось. Но в конце концов его руки опустились, и он замер, по-прежнему стоя на коленях. Только тогда заклинание произнесло: «Вы убили испорченного дьявола, оскверненный вестник. Ваша тень становится сильнее». Тяжело вздохнув, Санни опустил уставшие руки и рухнул на землю, совершенно обессиленный. Наконец-то битва закончилась. Он выжил, и конвой тоже. Сквозь тень, остававшуюся позади, он мог видеть машины. Они были целы и невредимы. Оцепенев, Санни смотрел на призрачное пламя полярного сияния, полыхающее в черном небе над головой. Его разум был пуст. Кто бы мог подумать, на берегу озера, превратившегося в кровавую бойню, на обломке валуна, тяжело дыша, сидел Ластер. Перед ним в черной воде плавали бесчисленные трупы, а на ледяном мелководье валялось множество отрубленных тел и конечностей. Запах от всего этого был просто отвратительным. Ах, какое отвратительное зрелище! По крайней мере, он был жив, как и остальные иррегулеры. После того, как капитан каким-то образом уничтожил половину роя одной стрелой, и при этом вел себя так, словно это было совершенно нормальным поступком, в своей обычной манере, они сразились с оставшимися кошмарными существами и одержали верх. Неужели все мастера сумасшедшие? Нет, этого не может быть. Капитан должно быть реально сумасшедший. Если бы все были такими ненормальными, человечество давно бы уже исчезло. Капитан тоже был жив. Ластер не знал, как он справляется со вторым роем, который был где-то рядом, но тот простой факт, что Кимми все еще могла направлять свое темное зрение иррегулярам, означал, что их лидер не умер пока. Кто-то настолько злой, наверное, даже умереть не может. Наверняка он бессмертен. И все же Ластер почувствовал легкое беспокойство. За свою шкуру, конечно. Если капитан умрет, как выживет сам Ластер? А если погибнет Ластер, как же будут огорчены все красавицы мира? Какая трагедия! Ради них я должен жить дальше, да лишить красивых женщин своей компании было бы слишком жестоко. Например, Самары, или мисс Бет, или той симпатичной солдатки, с которой он познакомился в бункере, или тех сестер-беженок в третьем гражданском транспорте. Список можно продолжать, но только не Кимми. Ну не может она с этим ничего поделать, бедняжка, наверное, непривлекательность, это ее недостаток, как жаль. И все же мысли о том, что Кимми может умереть, почему-то особенно расстроила его. Кто еще уделит ей время, если я умру? Поэтому Ластер должен был жить. В этот момент из темноты показался знакомый силуэт. Вздрогнув, Ластер поспешно встал и сделал шаг вперед. «Капитан, сэр, вы вернулись. Ах, я так рад!» Однако что-то в силуэте было не так. Доспехи казались правильными, но с каких это пор капитан стал таким высоким, и женственным, и крутым? Ластер несколько мгновений ошарашенно смотрел на приближающийся силуэт. «Что за?» Затем из тени появилась еще одна фигура, одетая в очень похожую грозную черную броню. Это был капитан. Попятившись назад, Ластер споткнулся и упал на землю. Его глаза расширились от ужаса. Боже, их двое. Глава 921. Новые питомцы. Санни несколько мгновений смотрел на Ластера, затем вздохнул. Что с этим парнем не так? Молодой человек, казалось, не знал, куда смотреть. Его изумленный взгляд метался между Санни и святой, полный замешательства. Затем в его глазах зажглись странные искры. «А, понятно, значит, это...» Санни не дал ему договорить. «Ты жив, хорошо, я так понимаю, что с Роем разобрались». К этому времени подошли и другие члены когорты. Они тоже выглядели относительно невредимыми, чего нельзя было сказать о Санни и святой. Оба были в тяжелом состоянии, причем молчаливый демон, еще хуже, чем он сам. Кошмар тоже был тяжело ранен, и Санни отозвал его. Теперь же черный скакун вновь обретал силы в темном пламени души Санни. Но он не мог отозвать святую, пока не мог. Ему нужна была ее сила, чтобы обеспечить безопасность каравана. Если тень получала серьезные повреждения, она погружалась в сон. Сон длился до тех пор, пока повреждение не было достаточно восстановлено, а это означало, что Санни еще некоторое время не сможет вызвать спящую тень. Поскольку раны, полученные святой, хоть и были многочисленными, но не угрожали жизни, он надеялся найти другое решение, такое, чтобы она оставалась рядом с ним в ближайшие дни. Не только Ластер с любопытством смотрел на изящного рыцаря. У остальных иррегулеров, похоже, тоже было много вопросов. Некоторые из них знали, что их капитан владеет скрытым тузом, но никто из них не видел ее раньше. Удивительно, но обычно тихая Ким спросила первой. «Капитан, сэр, и мэм, кто это? Ох, простите, мэм, приятно познакомиться». Святая, как всегда, оставалась молчаливой и равнодушной. Ее отстраненность, казалось, заставила Ким задуматься. Робкая девушка неловко посмотрела на демона. Санни слегка наклонил голову и посмотрел на нее с замешательством. «Мэм, что это за тон? И почему мне кажется, что она более уважительно относится к святой, чем ко мне?» Слегка нахмурившись, он сказал: «Это святая, она что-то вроде эха». Глаза Ластера превратились в круги. «Чите, святая, капитан, у вас есть святая в качестве эха?» Санни скривился, почувствовав особенно сильный импульс боли, пронесшийся по телу, подавил стон и покачал головой. «Какой идиот поверит в такое? Господи, нет, она просто вознесенный демон, ее просто зовут святая». В любом случае, святая отражала множество угроз до того, как они добрались до конвоя, но теперь она будет путешествовать с нами некоторое время, так что привыкайте. Иррегулеры не возражали. Его использование слова просто было не совсем уместным, а вознесенный демон, это вознесенный демон. Столкновение с ним доставило бы большинству мастеров немало хлопот. Иметь на своей стороне столь могущественное существо, сражающееся на их стороне, было невероятным благом, как считали члены когорты. В этот момент Квинтин внезапно заговорил. Его обычно галантный голос звучал несколько удрученно. «А я должен кое-что доложить, капитан. После уничтожения Роя мы, как обычно, получили несколько воспоминаний. Но на этот раз было кое-что еще». Он посмотрел на Самару, и тут вокруг них возник вихрь искр. Санни моргнул. «Это то, что я думаю». Вскоре из бури искр появились две фигуры. Обе были чудовищного вида и напоминали кошмарных гончих. Одна была размером с крупного волка, другая, больше ПТС. Из свирепых пастей свисали черные языки, из которых капал яд. Квинтин широко улыбнулся и погладил меньшее чудовище по голове. «Мы также получили двух эхо. Это Блэки, пробудившийся зверь. Другое, вознесенный монстр. И ох, я не уверен, как Сэм его назвала». Он взглянул на гигантскую мерзость, а затем вопросительно посмотрел на Самару. Ее лицо оставалось таким же бесстрастным, как и всегда. Несколько мгновений она молчала, а затем лаконично произнесла: «Мерзость». Квинтин прочистил горло: «А второго зовут Мерзость. Конечно, рано или поздно мы должны были получить эхо, но два одновременно. Разве это не отличная новость, капитан?» Санни изо всех сил старался казаться спокойным. Выражение его лица было совершенно спокойным. «Вы, черт возьми, издеваетесь. Что за хрень? Как они могли получить целых два эха, в то время как он не получил ни одного после кошмара, несмотря на то, что уничтожил буквально тысячи врагов? Что за гнилое везение?» Внезапно трансцендентное воспоминание, которое он получил и которое ему не терпелось изучить, уже не казалось ему таким уж большим джекпотом. На лице Санни появилась неуверенная улыбка. «Да действительно, отличная новость». Он посмотрел на двух чудовищных гончих, одну маленькую, другую большую, и проглотил горькую зависть. Затем Санни повернулся к Квинтину и сказал: «В любом случае, я хочу, чтобы ты проверил, сможешь ли ты использовать свою способность, чтобы исцелить и восстановить, вылечить святую. Я не знаю, получится ли это, но постарайся. Нам скоро понадобится ее сила». У Санни были все основания полагать, что аспект исцеления Квинтина поможет святой хотя бы в какой-то степени. Изящный рыцарь был странным существом. Ее тело отличалось от тела человека или большинства кошмарных существ. Оно было не совсем из плоти, но и не из камня. Напротив, оно представляло собой нечто среднее, обладая свойствами и того, и другого. Применение современной медицины, очевидно, не сработали бы, поскольку даже величайший хирург был бы в полном замешательстве, что делать с загадочной анатомией святой. Целительские аспекты тоже могут оказаться бесполезными, поскольку большинство из них направлено на восстановление плоти. Однако Квинтин в этом отношении был несколько особенным. Его способность заключалась не в исцелении, а в восстановлении. Она была медленнее и менее эффективна, чем более простые целительские умения, но зато и более универсальна. Санни видел, как Квинтин лечит людей, чинит детали машины, даже заделывает трещины в корпусе корабля. В бою он использовал эту способность для того, чтобы его доспехи не разрушались независимо от степени их повреждения. Так что раз целитель-рыцарь мог восстанавливать как живые организмы, так и неодушевленные предметы, может ли кто-то лучше подходить для лечения святой, которая, похоже, была и тем, и другим? Именно об этом размышлял Санни, пока они шли по снегу, возвращаясь к колонне. К счастью, его догадка оказалась верной. Хоть и медленно, но под прикосновениями Квинтина пробитые доспехи святой начали затягиваться, а поток мелкой рубиновой пыли, служившей ей кровью, был остановлен. Пока что она еще могла помочь ему защитить беженцев. Но сколько еще впереди битв, подобных той, в которой они победили сегодня? Сколько их потребуется, чтобы убить всех? Глава 922. Мало-помалу, вернувшись в носорога, святая осталась в грузовом отсеке, стоя у инженерной станции, пока Квинтин продолжал медленный процесс с починки ее брони и каменной плоти. Если бы люди не знали, то подумали бы, что это настоящая статуя. Поскольку целитель был занят эхом капитана, остальные иррегулеры оказались лишены его заботы. Хотя никто не получил серьезных ранений, кроме Санни, все равно было несколько царапин, которые нужно было обработать. Неожиданно Бет вызвалась оказать первую помощь. Как оказалось, она обладала некоторыми медицинскими знаниями. Членам когорты, в общем-то, было все равно, кто будет лечить их раны, ну, кроме Ластера. Этот дурачок почему-то выглядел очень взволнованным. Сам Санни уже давно отозвал потрепанные доспехи и сидел в комнате отдыха, с некоторым сожалением разглядывая свой черный комбинезон. Форма была поистине результатом великолепного дизайна. Кроме всего прочего, она была способна даже к самовосстановлению, однако всему есть свой предел. Если учесть, как сильно он его износил, комбинезону точно пришел конец. Он был весь в дырах и напоминал лохмотья. Тело под ним также болело. Ну и дела. По крайней мере, были и хорошие новости. Колонна уже двигалась вперед. Добравшись до долины, обычные солдаты и гражданские были шокированы увиденной там бойней. Еще больше они были потрясены, увидев узкое ущелье, где Санни, Святая и Кошмар сражались с безголосыми. Даже члены когорты казались какими-то бледными. Тем не менее, бой прошел на удивление удачно для колонны. Иррегулеры не только выжили без потерь, но даже сумели заполучить двух эхо. Чудовищные гончие должны были очень помочь в их долгом путешествии. Список активов Санни постепенно увеличивался. Он использовал эхо прямо здесь и сейчас, приказав своим солдатам отправить их на извлечение осколков душ из трупов падших и испорченных мерзостей из стаи безголосых. Вылавливать черных языков из воды было слишком сложно, поэтому он просто оставил их там. Вскоре озеро снова замерзнет, и растерзанные трупы кошмарных существ окажутся во льду. Зрелище, наверное, будет жуткое. Санни оставил осколки душ испорченных себе, а остальные отдал одинокому спящему, как там его звали. Вот так, не пошевелив и пальцем, удачливый ублюдок приблизился к полному насыщению своего ядра. По крайней мере, он становился сильнее. Санни нужна была вся сила, которую он мог получить. И все же его немного раздражало то, как легко его подчиненные получают все это добро. Неужели в мире нет справедливости? По крайней мере, есть воспоминания, которые он получил. Однако прежде чем Санни успел вызвать руны, к нему подошла Бет, неся в руках один из неоправданно дорогих аптечек, которыми он оснастил носорога. Он посмотрел на нее в замешательстве. «Что?» – девушка нахмурилась. «Что вы имеете в виду? Я здесь, чтобы подлатать вас. Давайте, снимайте эту потрепанную форму. Я не могу потратить на это весь день, вы же знаете». Санни некоторое время пристально смотрел на нее. «В этом нет необходимости». Бет сделала тяжелый вздох. «Давайте не будем заниматься этой бравадой, хорошо? Даже если вы мастер, вы все равно истечете кровью, если я не введу вещество для свертывания крови, со всеми этими ранами. Мне также нужно их промыть, если вы, конечно, не хотите подвергнуться риску септического шока. В таком случае, будьте добры, сидите смирно». Санни молчал несколько мгновений, затем покачал головой. «Я не истекаю кровью». Молодая женщина несколько раз моргнула, а он махнул рукой и указал на свое тело. Действительно, хотя в комбинезоне было много дыр, крови было очень мало, кровотечение слишком легкое. «Значит, я не истекаю кровью». Бет уставилась на него, теряясь в догадках. Он пожал плечами. «Если это все, то уходите. Я занят». Она стиснула зубы и посмотрела на него. «О, да, и чем же вы так заняты?» Санни несколько мгновений молча изучал свой костюм, а затем ответил мрачным тоном. «Я хандрю». Бет махнула рукой, развернулась и пошла прочь. Наконец-то, оставшись в одиночестве, Санни вызвал руны, найдя сначала фрагменты теней. Фрагменты теней. 1601-4000. Тем не менее, ему еще предстояло пройти долгий путь. Затем Санни проверил состояние святой и кошмара. Фрагменты теней. 146-200. Требуются кошмары. 333-1000. После того, как он скормит воспоминания, полученные от черных языков, молчаливому демону, она наконец-то преодолеет отметку в 150 фрагментов. 3/4. Если святая станет трансцендентом, его сила должна была резко возрасти. Однако прогресс в этом направлении был мучительно медленным. С тем количеством осколков душ, к которым он теперь имел доступ, Санни мог бы попытаться создать несколько воспоминаний самостоятельно. Но на создание воспоминаний требовалось много времени и еще больше сущности. И хотя первого было мало, именно второе было по-настоящему ценным. Сущность была самой ценной вещью в Антарктиде. Ее никогда не хватало, а поскольку Санни не знал, когда состоится следующая битва, он не мог позволить себе тратить ее на плетение бесплотных нитей. Превращение святой в трансцендента не помогло бы ему в будущем, если бы он умер сегодня, изголодавшись по сущности и не имея возможности хорошо сражаться. С другой стороны, его конь собирал ночные кошмары с необычайной скоростью. Вероятно, темный Дистри собирал семена, заложенные им в души мерзости за последние 2 месяца. И это тоже хорошо. Санни не терпелось узнать, что из себя представляет способность ужаса. Наконец, он изучил руны, описывающие мантию подземного мира. Побежденные враги. 5732-6000. Так близко. Если все пойдет не так, как надо, он, вероятно, заполнит счетчик зачарования принца подземного мира до прибытия в Эребусфилд или очень скоро после этого. Хорошо, то есть плохо, то есть хорошо. Надеюсь, что по пути в безопасную зону нам не придется часто вступать в битвы, подобные последней, но если так, то по крайней мере, я хоть что-то от этого получу. Проблема заключалась в том, что мантия была повреждена, и ей требовалось время на восстановление. Он мог бы вызвать ее и активировать зачарование «Живой камень», Но, опять же, это потребовало бы много сущности, а ее у Санни и так было в обрез после уничтожения двух целых стай мерзостей. Тогда посмотрим на главный приз. Он глубоко вдохнул и посмотрел на список своих воспоминаний. Среди них его внимание особенно привлекли два новых. Одно из них называлось «Горькая грань», второе называлось «Подавленный крик». Глава 923. Тайна Устья. Санни немного сместился, пытаясь найти положение, которое причиняло бы ему наименьшую боль. Раны уже затягивались, так что в довершение ко всему он еще и чувствовал зуд во всем теле. Мастера были намного выносливее обычных людей, и их тела могли естественным образом восстанавливаться после серьезных повреждений, и это без учета силы плетения крови. Однако процесс все равно был не из приятных. Стараясь не обращать внимания на дискомфорт, Санни решил сначала взглянуть на горькую грань. Это было одно из воспоминаний, доставшихся ему после уничтожения роя черных языков, и хотя все остальные лучше использовать для кормежки святой, эту ему захотелось попридержать. Причина была очень проста: в отличие от других воспоминаний, горькая грань имела вознесенный ранг. Сконцентрировавшись на рунах, Санни прочитал: воспоминание, горькая грань, ранг воспоминания, вознесенный, уровень воспоминания, и, тип воспоминания, инструмент, инструмент, да. Что за инструмент оставили после себя чудовищные звери? Санни знал, что нельзя недооценивать значение полезности, но все же не мог не почувствовать легкого разочарования. Полезность такого рода воспоминаний часто была ситуативной. Осенний лист, который он использовал для изменения цвета волос, тоже был инструментом. Надеюсь, эта вещь будет более практичной. Он продолжил изучать руны. Описание воспоминания. Они входили в прекрасные залы нефритового двора, затаив в своих черных сердцах ядовитые желания и пряча хищные оскалы за восхищенными улыбками. Сама хозяйка дворца преподнесла им чашу сладчайшего нектара. Сколько бы они ни пили сладкий нектар, чаша оставалась полной. Чем больше они пили, тем больше им хотелось. Вскоре не осталось ничего, кроме звериной нужды, и не осталось ничего, кроме горечи. Санни почесал затылок. Ну и странное же описание. Интересно, имеет ли нефритовый двор какое-то отношение к тому жуку, с которым я сражался? Он перевел взгляд на зачарование. Там было только одно. Зачарование. Черный яд. Описание зачарования. Эта чаша переполнена горьким ядом. Не пейте его. А? Санни немного замешкался, а затем вызвал горькую грань. Вскоре в его руке появилась красиво выгравированная чаша из белого нефрита. Действительно, она была наполнена совершенно черной жидкостью. Да не буду это пить точно. По какой-то причине у Санни возникло странное желание сделать глоток. Может быть, потому, что заклинание прямо говорило ему, что этого делать нельзя, однако интуиция подсказывала ему, что черная жидкость действительно была смертельным ядом. И если это казалось ему смертельно опасным, то яд должен был быть очень сильным. Вежливо попросить врага выпить не представлялось хорошей идеей, но это не означало, что вознесенный токсин не пригодится. Например, намазать черный яд на клинок. Не составит труда и незаметно добавить каплю другую в еду или питье. Не то чтобы он сам так поступил, конечно. Удовлетворенный, Санни отозвал горькую грань и сосредоточился на втором воспоминании, которое привлекло его внимание. Он возлагал на него большие надежды, учитывая, что оно исходило от испорченного демона, безголосого прилата. Руны гласили: воспоминание, подавленный крик, ранг воспоминания, трансцендентный, уровень воспоминания, 3, тип воспоминания, чары, джекпот. Чары были редкими и очень полезными, особенно для Санни, так как и святая, и мантия подземного мира обладали способностью сливать их с собой. У него уже были одни трансцендентные чары, но вторые были бы очень кстати. Он продолжил изучать руны. Описание воспоминания. В нем была заключена великая река, бесконечно текущая из будущего в прошлое. Когда наступала гибель, многие входили в нее, чтобы укрыться от него, и многие приходили искать истину. Ведь великая река существовала вне времени, и поэтому говорили, что в ее устье скрыта страшная тайна. Лишь немногие из способных осмелились приблизиться к ней, и никто из тех, кто вернулся. Таинственно. Это описание мало что говорило Санни. В недоумении он несколько мгновений оставался неподвижным, затем покачал головой и продолжил читать руны. Зачарование. Вторя тишине, слово силы. Описание зачарования вторя тишине. При ношении этого амулета физическая сила его хозяина увеличивается, но только до тех пор, пока он молчит. Чем дольше длится их молчание, тем большую силу они получат. Санни наклонил голову. Интересно, значит, это было всестороннее физическое усиление. Оно начиналось скромно, но постепенно увеличивалось до тех пор, пока носитель амулета не говорил или не использовал свой голос в любом виде, будь то крик, смех или стон. Кроме того, длительность молчания должна была быть непрерывной, а значит, при нарушении этого условия или снятии амулета усиление сбрасывалось. Конечно, у этого усиления был определенный предел, но, учитывая трансцендентный ранг подавленного крика, этот предел должен был быть довольно высоким. Для Санни это было не слишком полезно, поскольку ему постоянно приходилось разговаривать с людьми и отдавать приказы. Однако для святой, которая либо не умела говорить, либо предпочитала этого не делать, это было просто идеально. Даже спустя столько времени Санни так и не понял, было ли это первое или второе. Задумавшись, он взглянул на второе зачарование. Описание зачарования слова силы. Слово, произнесенное хозяином этого амулета, является приказом. Если оно рождено в великой тишине, слово силы вряд ли можно проигнорировать. Если же нет, то оно не имеет никакой ценности. Это было другим. Зачарование было чрезвычайно мощным, так как имело мало ограничений. Приказать врагам встать на колени или настроить их друг против друга. Сан не мог представить себе множество вариантов использования такой способности. Однако его сила воздействия зависела и от того, как долго владелец хранил молчание, прежде чем произнести команду. По иронии судьбы, это зачарование оказалось чрезвычайно полезным для Санни, но совершенно бесполезным для святой. Какое сложное воспоминание. Вздохнув, он отозвал руны и встал. Подойдя к коммуникационному отсеку носорога, он вызвал по рации сержанта Гера. Через несколько секунд Санни услышал ответ. «Да, капитан». Санни вызвал горькую грань, положил ее на поверхность терминала и уставился на нее задумчивым взглядом. У него возникла отличная идея, как ее использовать. «Ах, да, сержант Гир, послушайте, когда мы достигнем следующей остановки, я дам вам очень красивую чашу. Не забудьте обработать все наши боеприпасы черной жидкостью из этой чаши. Крошечное количество вознесенного яда, нанесенное на лезвие греха утешения или жестокого взгляда, мало повлияло бы на его боевые качества, учитывая, что единственные кошмарные существа, которые доставляли ему достаточно проблем, чтобы требовать дополнительных решений, были практически невосприимчивы к ничтожной дозе черного яда. Единственные мерзости, которых такая малая доза могла бы убить, были низшего ранга, а с ними он и так легко расправлялся. Однако с обычными солдатами дело обстояло иначе. Для них даже спящие кошмарные существа представляли собой серьезную проблему, не говоря уже о пробудившихся. Горькая грань могла полностью изменить ситуацию. Зловеще усмехнувшись, Санни немного задержался, а затем добавил: «Только не прикасайтесь к жидкости. Если хоть одна капля попадет на кожу, вы умрете. В жутких, страшных муках. Так что, наверное, наденьте перчатки. А еще лучше, используйте длинную палку». Глава 924. Износ. Конвой двигался вперед в темноте, карабкаясь по склонам обледенелых гор и ориентируясь по сложной сети старых, забытых бетонных дорог. Они двигались на север в отчаянной надежде пережить бедствие цепи кошмаров.